Пока она говорила, она просунула руку внутрь подставленного локтя Мэтью. Тогда Мэтью посмотрел на Питта, и, несмотря на то, что он был немного раздражен, лицо не дрогнуло, он вежливо сказал: «Привет, Питт». Питт ответил аналогично: «Здравствуй, Мэтью». Мэтью ничего больше не сказал и повел Александру в сторону бального зала. Питт смотрел на их спины, подумая о том, что Карин сказала Вачовски, и также направился в бальный зал. Войдя в бальный зал и справившись с несколькими волнами людей, которые подходили поздороваться, Мэтью спросил: «Все в порядке?» Александра кивнула: «Да, Питт, похоже, заманивал меня работой и ролью». Мэтью был раздражен. В последние дни о нем и Александре ходило много сплетен, а Питт видел его гуляющим с Александрой в день вручения премии «Оскар». Он не мог поверить, что Питт не знал о его отношениях с Александрой. «Все в порядке». Александра заметила, как на лице Мэтью промелькнуло раздражение. «Я отказалась». При этом ее забавляло, что Мэтью явно переживал по этому поводу. Мэтью поприветствовал его Зак Снайдер и в то же время поприветствовал Александру. «Привет, Анна». Когда Александра улыбнулась в ответ, Мэтью протянул руку, пожимая руку Зака. «Как ты?» Вместо этого Зак спросил: «Можно я скажу кое-что?» Не дожидаясь ответа Мэтью, он продолжил: «Это чертовски круто. Все студийные шишки Голливуда приглашают меня, и я пребываю в иллюзии, что я самый популярный человек в мире. Ты заслужил это», — похвалила Александра. Мэтью кивнул в ответ: «Наслаждайся». Зак улыбнулся, но с совершенно ясной головой, говоря: «Как насчет того, чтобы продолжить совместную работу? Ты должен знать, что я получил права на создание фильма «Хранители» от Warner Brothers и DC Comics». Мэтью покачал головой и понизил голос и сказал словами, которые могли слышать только они трое: «Извини, я не заинтересован в том, чтобы сниматься в фильме о супергероях». Зак не стал настаивать на своем. «Жаль». Двое поговорили еще немного, и Зак взял на себя инициативу уйти. Его заменила Хелен, которая заявила: «У тебя за спиной хвост. Ты про Питта?» – спросил Мэтью. Хелен бросила взгляд на Александру, затем ответила: «Да, он следит за тобой в толпе с тех пор, как ты отвел Анну в бальный зал». Глава 554. Под прикрытием толпы, Питт стоит в укромном месте, его взгляд постоянно прикован к Мэтью, который неподалеку болтает с большегрудой девушкой. «Жаль, жаль». Питт покачал головой: «Такой красивый цветок, как получилось, что она попала к Мэтью». Увидев, как Мэтью и Александра необычайно близко говорят с блондинкой, он придвинулся поближе. Блондинку он знал, Хелен, агент, чей ценностный статус резко взлетел благодаря Харнеру. Находясь на некотором расстоянии, Питт ничего не слышал и в конце концов притворился, что такие слова, как «братья Вачовски», «Натали Портман» и «Облачный атлас», не долетели до его ушей, когда он проходил рядом с ними. Это заставило его вспомнить о сообщениях, которые произнес Карин. Питт вскоре узнал, что Мэтью нашел Натали, которая затем разыскала братьев Вачовски, прежде чем встретиться с Хелен и покинуть бальный зал, где он подождал немного, после чего вышел и поинтересовался у официанта. Те попросили комнату отдыха, чтобы подготовиться к конфиденциальной беседе. О чем бы они могли поговорить? Питт не мог придумать ничего, кроме того, что Карин ранее говорил об облачном атласе. В тот вечер Мэтью больше не появился на вечеринке и остался в гостиной, тайно беседуя с братьями Вачовски. Питт был терпелив и ждал в своей машине у отеля до полуночи, пока Мэтью, Хелен, Александра, братья Вачовски и Натали один за другим выходили из отеля, прежде чем каждый уехал. Подъехал черный Мерседес, и Мэтью открыл дверь, позволив Александре первой сесть в машину, но сам не спешил садиться. Роман «Облачный атлас» действительно был настоятельно рекомендован «Нью-Йорк Таймс» и сам по себе является качественным, но, стоя рядом с ним, Хелен нахмурилась, говоря это. «Разве ты не видела?» – спросил Мэтью. Братья Вачовски после двух сиквелов «Матрицы» встали на намеренно кривой путь углубления фильма и философских размышлений, и это ужасно для коммерческого кино. Хелен, которая и раньше относилась к братьям Вачовски без особо четкого представления о том, чем они занимаются, услышав его слова и немного подумав, поняла, что эта тенденция очень ярко проявилась как в «Перезагрузке» и «Революции Матрицы», которые братья Вачовски сняли, так и в «Вендетта», которую они написали и спродюсировали. «Ты думаешь, что этот проект провалится? Тогда почему сразу не отказался?» Но, вспомнив все мегаблокбастеры, от которых Мэтью отказался раньше, Она не стала много говорить, а спросила: «Это для Питта?» Мэтью пожал плечами и не стал отрицать. Хелен покачала головой и повернула голову, смотря на другой Мерседес, который приближался к ним. Мэтью протянул руку и легонько потрепал ее по плечу. «Я собираюсь выкопать яму для Питта, а ты помоги». Хелен несколько секунд взвешивала все за и против. «Я тоже читала сценарий, он неясный, и если фильм не будет обработан должным образом, он, скорее всего, провалится, но Питт прыгает в эту яму и становится главным актером, хотя даже если фильм провалится, он не закончит свою карьеру. А что, если мы сможем заставить Питта инвестировать в фильм?» Сразу же сказал Мэтью. «Я написал Белли час назад и попросил проверить кое-что. Максимум к концу июня Дженнифер завершит свой выход из план Б, а этот проект братьев Вачовски, который пока находится на стадии предварительного планирования, будет полностью готов в срок». Хелен долго размышляла, но в конце концов кивнула. «Я помогу». Мэтью улыбнулся. «Мы же не причиняем никому намеренного вреда, мы просто роем яму, и это личный выбор Питта, прыгать туда или нет». Хелен тут же ответила: «В этом есть смысл, мы бы не стали толкать его, все зависит от него». Она добавила: «Братья Вачовски сказали, что фильм стоит 100 миллионов долларов, не похоже на то, что Питт закончит с Картерой, если потеряет столько». Мэтью задумался. Дыра кажется немного меньше, но какое-то время не было шансов найти яму побольше, чтобы вырыть ее. Наконец подъехал еще один Мерседес, и прежде чем Хелен села в него, она сказала Мэтью: «Чудес не бывает, но вдруг у них получится?» Мэтью тщательно обдумывал этот вопрос и ответил: «С ресурсами в руках Питта есть шанс, что он сможет все повернуть вспять». Он наклонился к Хелене, понизил голос: «Поэтому заставь его потерять этот шанс, и мы устраним скрытую проблему». Хелен некоторое время молча смотрела в его глаза, прежде чем сесть в машину. Наблюдая за тем, как Хелен садится в Мерседес, Мэтью закрыл за ней дверь. Питт сидел в машине, не двигаясь, и долго думал, прежде чем достать телефон и набрать номер, сказав: «Симмонс, как можно скорее заканчивай с Дженнифер и вводи в действие план Б». Он подумал о Дженнифер и почувствовал себя более или менее виноватым. «Некоторые менее важные аспекты оставь их ей». Положив трубку, Питт сказал своему водителю: «Езжай домой». Черный занавес навис над Лос-Анджелесом, когда машина за машиной покидали Фаурсиасонс, отправляя братьев Вачовски. «Мэтью кажется искренним», сказал Энди Вачовски. Лана сняла рыжий парик, обнажив еще не отросшие волосы, и ответила с некоторой гордостью: «Это его счастье, что он выбрал нас». Мысли Энди были похожи. Харнер немного туповат, немного менее артистичен и немного менее понятен, но у него есть определенное видение, и он знает, с кем у него больше шансов на успех. Чтобы добиться успеха, нужен человек с видением, а у Мэтью есть видение, поэтому он и добился того успеха, который имеет сейчас. Лана со времен «Матрицы» верит, что их дуэт – лучшие коммерческие режиссеры во всем Голливуде. Мы должны воспользоваться этим. Энди кивнул в знак согласия. Пока Мэтью готов официально присоединиться к проекту, нам будет гораздо легче привлечь инвестиции от Warner Brothers. Дело не только в этом. Лана думала все дальше и дальше. Энди, почему мы должны быть связаны с Warner Bros., если они не могут оказать нам стопроцентное доверие? Она уточнила: «Первым делом завтра утром я свяжусь с агентством и попрошу их организовать эксклюзивное интервью, а затем сообщу общественности, что проект существует и что Мэтью заинтересован в нем». Энди сразу же понял: «Таким образом, мы сможем использовать репутацию Мэтью и привлечь больше студий для инвестиций». Лана самодовольно улыбнулась. «Именно. Почему я согласилась с предложением Натали обратиться к Мэтью? Потому что он очень эксплуатируемый, и мы хотим использовать его по максимуму. Не забывай, Мэтью заинтересован только сейчас и не заключал с нами никакого соглашения. Мы используем его славу для продвижения сейчас, и даже если Мэтью откажется от проекта в будущем, недостатка в помощниках для нашего проекта не будет, и тогда мы выберем того, кто предложит лучшие условия». Энди улыбнулся в ответ. «Внутри этого круга каждый борется за свои интересы. Режиссеры, актеры, продюсеры и студии без исключения». Черный Мерседес выехал из Беверли-Хиллз и направился в сторону Бербанка, приближаясь к дому, увитому плющом. Александра посмотрела на Мэтью, который сидел рядом с ней в глубокой задумчивости, и после нескольких попыток заговорить, наконец, сказала: «Мэтью, ты делаешь это для меня?» Она была с Мэтью, многое видела и слышала, и, будучи не глупой, она, естественно, догадывалась. Мэтью повернул голову, чтобы посмотреть на Александру, и после минутного молчания медленно сказал: «Анна, я бы хотел сказать «да», а потом произвести на тебя впечатление, но я не хочу тебе лгать, это только часть причины, есть и другие факторы, более важные». Александра кивнула и уже собиралась продолжить расспросы, когда Мэтью добавил: «Другие причины связаны с секретами людей, которые я не могу просто так рассказать. Он, Хелен и Илона уже однажды нанесли Питту удар, это было тайно, но никто не мог гарантировать, что в будущем об этом не станет известно, поэтому возможность заставить Питта упасть в глубокую яму, из которой он не сможет выбраться и ответить, несомненно, не могла быть упущена. Хелен, хотя и не говорит об этом прямо, но, несомненно, думает о том же. Я понимаю». Александра улыбнулась. «Я счастлива, что ты защищаешь меня». В этот момент машина остановилась, она открыла дверь, но прежде чем выйти, повернулась к Мэтью. «Аманда дала мне немного чистого кофе Blue Mountain, не хочешь зайти попробовать?» Глава 555. Свет солнца освещал несколько растрепанную спальню. Дверь из спальни в ванную комнату открылась, Мэтью вошел, нашел на полу свою одежду, надел ее и привел себя в порядок, после чего взглянул на настенные часы, позднее начало для человека, привыкшего вставать рано для утренних пробежек. Его нельзя было винить за это. Вчера вечером он практически не спал. Наскоро прибравшись в спальне, Мэтью увидел на стене комнаты фотографию Александры. Он стоял и с минуту смотрел на ее фотографию, снова вспоминая потрясение прошлой ночи. Мэтью, конечно, не стал бы отрицать, что в Александре его поразило ее тело, но, открыв дверь спальни, он пересек гостиную и направился в столовую, как раз вовремя, встречая улыбку Александры, которая только что поставила тарелку с едой и готовила кофе. «Доброе утро, Анна». Мэтью прислонился в дверном проеме и смотрел на нее. «Доброе, Мэтью». Александра улыбнулась и посмотрела в его сторону. Затем она налила две чашки кофе и сняла фартук, показывая обтягивающую футболку. «Завтрак готов». Мэтью приблизился к ней. «Чудесно. Но, я хочу особенный завтрак». Александра обвелась руками вокруг его шеи, нисколько не отказываясь. Только после полудня, когда Мэтью получил один за другим телефонные звонки от Хелены Беллы, он вышел вместе с Александрой. Неподалеку находилось не менее 20 папарацци, судорожно делающих снимки, когда эти двое выходили, держась за руки. Мэтью, как обычно, не пытался скрываться, а Александра была откровенна. Она не придала этому особого значения, ей всего 20 лет, и у нее есть все время и капитал, чтобы насладиться романтическими переживаниями. Если посмотреть на мужчин и женщин, которые состоят в серьезных отношениях, сколько из них действительно сходится. Поскольку ей не нужно много думать об этом, она может просто позволить своему разуму следовать за чувствами своего тела. Может быть, ее время с Мэтью продлится всего несколько коротких недель, а может быть, это будет долгое время. В отношениях никогда не бывает много переменных. Прошлой ночью она видела, как Мэтью увлечен ею, и, зная, что это происходит от простого физического желания, невозможно было сказать, как долго это может продолжаться. Впрочем, Александра знала Мэтью достаточно хорошо, чтобы понять, что эта идея была роскошью. Садясь в машину в шквале мигающих огней, она не могла не покачать головой. Мэтью закрыл дверь машины и сказал водителю: «В агентство «Ангел». Затем он спросил, смотря на Александру: «О чем думаешь?» Александра указала в окно: «Эти папарацци следят за нами со вчерашнего вечера». Мэтью оглянулся. «Думаю, да». Он предупредил: «Будь более внимательна в течение следующих нескольких дней, я ожидаю, что ты станешь ключевой целью для их преследования, большинство из них ведут себя довольно вежливо, но некоторые могут быть чрезмерными. Как насчет того, чтобы я попросил пару телохранителей последовать за тобой некоторое время?» «Нет необходимости». Александра сразу отказалась. Папарацци в сфере развлечений сейчас гораздо более сумасшедшие, чем несколько лет назад. Мэтью вдруг предложил: «Анна, может, ты переедешь на время в мое поместье?» Александра осторожно покачала головой и, увидев искреннее лицо Мэтью, задумчиво сказала: «Может быть, ты дашь мне время подумать?» Мэтью не стал настаивать. «Конечно». Затем он достал мобильный телефон, набрал номер Дэвида Эллисона и вкратце рассказав о своих мыслях и планах. «Звучит заманчиво». В голосе Дэвида, прозвучавшем в трубке, Слышалось явное волнение. «Давай поужинаем вместе сегодня вечером и все обсудим». «Без проблем», — ответил Мэтью и положил трубку. Александра с любопытством спросила: «Ты действительно собираешься конфликтовать с Брэдом Питтом?» Мэтью нежно похлопал ее по руке и сказал нарочито преувеличенным тоном: «Это в том числе ради тебя, как такой, как он посмел даже думать о тебе». Хотя она знала, что это была шутка и что такой человек, как Мэтью, не стал бы делать так много ради кого-то, она все равно была счастлива. Она чувствовала, что Мэтью серьезно относится к ней. Сначала Мэтью отправил Александру на студию Warner Studios, где шел постпродакшн фильма «Я, легенда», и в некоторых сценах требовался ее голос. Затем он поспешил в агентство «Ангел», где в офисе его уже ждали Хелен и Белла. Мэтью не ожидал, что первым вопросом Хелен будет: «Ты вчера ночевал у Анны?» «Да». Мэтью выдвинул стул и сел. «В прошлом я никогда не вмешивалась в твою личную жизнь». На лице Хелен появилась редкая серьезность. «Позволь напомнить тебе, что независимо от того, расстанешься ты с Анной или сойдешься в будущем, тебе нужно быть немного более осторожным в том, как ты это сделаешь. Анна и Аманда – хорошие друзья, которые выросли вместе с детства, не позволяя этому повлиять на Аманду». «Конечно», – Мэтью ответил, – «я знаю, что делаю». Александра сказала сегодня утром, что они просто пока попробуют. Честно говоря, она хорошо понимает, что если им хорошо, то они остаются вместе, а если им уже нехорошо, то они расходятся. Именно поэтому он был готов пригласить Александру в поместье. Затем Хелен перешла к теме. Сегодня утром Лана Вачовски дала совместное интервью нескольким СМИ, которое появилось в интернете и, несомненно, будет завтра в газетах. Она открыто заявила, что ты заинтересован в исполнении главной мужской роли в «Облачном атласе». Мэтью без труда понял, что задумала Лана. «Они хотят использовать мою известность», — Хелен сказала. «Кое-кто из Warner Brothers звонил по этому поводу, я ответила им, что ты действительно заинтересован, но только начал разговор». Она сделала небольшую паузу и добавила: «Братья Вачовски используют тебя, чтобы попытаться выставить проект «Облачный атлас» на продажу. Чем больше шумихи вокруг братьев Вачовски, тем лучше для наших планов». Мэтью задумчиво подпер подбородок. «Хелен, поработай с ними и соответствующим образом вырази мой интерес в СМИ». Хелен мягко кивнула. «Я знаю, что делать. А как насчет Дэвида?» Мэтью улыбнулся. «Дэвид будет сотрудничать с нами. У такого человека, как Дэвид, не было психологического груза из-за того, что он набросился на Питта». «Белла, а как насчет твоей стороны?» — спросил Мэтью. «Я перепроверила», — Белла ответила. «Дженнифер Энистон выводит свой капитал из план Б. В течение 2-3 месяцев обе стороны передадут свои акции, и акции в руках Энистон перейдут к Брэду Питту, который должен сохранить свое положение акционера номер один. От 2 до 3 месяцев», — кивнул Мэтью. «Идеальное время», — Хелен добавила. «Планы братьев Вачовски в отношении проекта все еще находятся на начальной стадии, и было бы просто находкой начать предварительную подготовку за 6 месяцев. Если они не смогут привлечь достаточно денег сейчас, то тогда они смогут не продвинуться вперед еще в течение многих лет». Мэтью знал, что она говорит правду. Время подготовки многих крупных голливудских проектов первого уровня измерялось годами, и нередко такие крупные проекты, как «Супермен возвращается», занимали 5 или 6 лет только на предварительное производство. «Мы продолжим копать яму и посмотрим, прыгнет ли в нее Питт». Мэтью уже принял решение. Даже если Брэд Питт не ввяжется, он ничего не потеряет, в лучшем случае он лишь в итоге рассорится с братьями Вачовски. А учитывая менталитет братьев Вачовски и его немногочисленные воспоминания, пара будет лишь все дальше и дальше отходить от голливудского мейнстрима. Хелен тоже читала сценарии и могла угадать скрытые, но невысказанные мысли Мэтью, так же как он мог угадать ее мысли, поэтому она добавила: «Я пойду с тобой к Дэвиду и создам ситуацию чрезвычайной важности». Они с Мэтью всегда занимались коммерческими фильмами, и она запустила каждый из успешных фильмов Мэтью и сама усвоила определенный урок. Как сказал Мэтью, коммерческие фильмы, которые намеренно стремятся к глубине и философской мысли, проваливаются в 99% случаев. Глава 556. В последующее время сторона братьев Вачовски продолжала рассылать сообщения, хвастаясь, каким замечательным проектом будет «Облачный атлас», а сторона Мэтью отвечала положительно, выражая большой интерес к исполнителю главной роли в нем, причем интерес, который не ограничился лишь словесными заверениями, но и рядом практических действий. Он несколько раз публично встречался с братьями Вачовски, чтобы обсудить сценарий и направление проекта, а узнав об отсутствии финансовой поддержки со стороны братьев Вачовски, привлек в партнеры Скайданса Питстуриса Дэвида Эллисона. Дэвид также был заинтересован в проекте и лично несколько раз разговаривал с братьями Вачовски, прежде чем собрать команду специально для начала официальных переговоров с Вачовски. Со временем «Облачный атлас» стал одним из самых обсуждаемых проектов среди крупных голливудских постановок. Несколько студий, включая членов «Большой шестерки», звонили Мэтью и спрашивали о его идее «Облачного атласа». Ответ Мэтью был прост. Он заинтересован, но уже достиг соглашения с компанией Дэвида Скайданса Питстуриса и пока не хочет работать с другими компаниями. Сотрудничая с шумихой братьев Вачовски, заставив Хелен начать переговоры с Вачовски, привлекая Дэвида и Скайданса к инвестированию в проект и так далее, всего за полмесяца Мэтью создал импульс для получения главной роли в «Облачном атласе» и инвестиционного проекта. Яма была вырыта и ждала, пока в нее прыгнут, но Брэд Питт пока не связался с братьями Вачовски. Мэтью уже не торопится, в конце концов, никто не примет необдуманного решения, когда речь идет о таком большом проекте. Говорят, что многие компании начали присматриваться к проекту в предвкушении, в том числе и план Б Брэда Питта, тем более, что поступила информация, что Питт изменил свой прежний стиль затягивания и попросил план Б активизировать работу по уходу Дженнифер Энистон, даже пойдя на ряд компромиссов по некоторым вопросам. Все это давало Мэтью четкое ощущение, что Питт шаг за шагом движется туда, куда нужно. Но он прекрасно понимал, что тот факт, что «Облачный атлас» не был топовой постановкой в Голливуде, и даже если Брэд Питт упадет туда, для него не будет невозможным выкарабкаться обратно. Мэтью нужна была яма побольше, чтобы Питт больше не смог выбраться. До апреля он не находил подходящего варианта. Но и такая возможность не представилась только потому, что он этого хотел. Когда время близилось к маю и Мэтью готовился начать рекламную поездку для фильма «Пираты Карибского моря 3», «На краю света», который вышел на экраны в день поминовения, наконец-то пришла пара хороших новостей. 300 спартанцев завершил свой прокат на всех зарубежных рынках, и мировая касса остановилась на отметке 735,4 миллиона долларов. Для фильма, производство которого обошлось всего в 85 миллионов долларов, это абсолютный успех. Последующий выпуск ДВД с большим количеством материалов также стал огромным успехом с точки зрения продаж и доходов от проката. Обычное издание по цене 19,90 и делюкс-комплект по цене 39,90 были проданы в количестве почти 5 миллионов экземпляров всего за 10 дней, что означает продажи на сумму более 100 миллионов. Фильм также занял второе место по продажам ДВД в Северной Америке в 2006 году после «Пиратов Карибского моря 2. Сундук мертвеца». «Пираты Карибского моря 2 и 300 спартанцев» хорошо продавались в прокате, на дисках и в периферийных устройствах, и даже спартанская версия мужского нижнего белья «Армани», поддержанная Мэтью, выпущенная в начале этого года, стала огромным хитом на рынке мужского нижнего белья, и всего за несколько месяцев «Армани» получил десятки миллионов долларов глобального дохода. И кинокомпания, и другие предприятия могли ясно и безошибочно увидеть и почувствовать коммерческую привлекательность Мэтью. Президент компании Hasbro, одного из двух крупнейших производителей игрушек в стране, публично заявил, что Hasbro покупает лицензии на игрушки вокруг фильмов, и наличие лицензий на персонажей Мэтью, безусловно, является плюсом. Возможно, именно потому, что стиль 300 спартанцев был таким гормональным, а возможно, потому, что внешность Мэтью была такой поразительной, многие его поклонницы вышли на фацебэк, чтобы выразить протест после того, как Skydance Films отклонила заявку компании по производству игрушек для взрослых на покупку прав. Эти женщины-фанаты решительно протестовали против отказа Skydance продать права и требовали, чтобы Skydance возобновила переговоры о выдаче лицензии этой компании на создание версии куклы Мэтью, чтобы удовлетворить спрос женщин-фанатов. Конечно, такую лицензию было бы невозможно получить, и в Голливуде уже давно действуют четкие правила индустрии, согласно которым любое лицензирование образов персонажей с участием отдельных лиц должно быть согласовано с соответствующим лицом. Но это лишь косвенное отражение популярности Мэтью сегодня. Звезде с такой огромной коммерческой привлекательностью совсем не нужно беспокоиться о ролях или работе. 300 спартанцев вызвали ряд благотворных цепных реакций, и Warner Bros. Пошла на уступки в переговорах по Хэнкоку и официально подписала с Мэтью актерский контракт, в дополнение к предыдущим огромным разногласиям между двумя сторонами по поводу зарплаты за фильм. Поскольку Warner Bros. Уступила, сторона Мэтью также пошла на соответствующий компромисс. Окончательный установленный гонорар составил до 33 миллионов долларов, без учета доли после производства. Фильм «Хэнкок» находится на стадии препродакшна под руководством Голдсмана, и вскоре после подписания Мэтью контракта Шарлиз Терон согласилась сыграть главную женскую роль за гонорар в 15 миллионов долларов. Warner Bros. Также соответствующим образом скорректировала бюджет проекта, увеличив его со 150 до 180 миллионов долларов, и была готова привлечь нового инвестора. В обмен на помощь Дэвида Эллисона, Мэтью снова взял его на борт. Мэтью было относительно легче снова привлечь Дэвида к выполнению определенных задач. Точно так же, как он помогал Хелен по мере своих возможностей, Хелен много раз оказывала ему услуги, выходящие за рамки агентских. Было еще много предложений и проектов, которые Мэтью и Хелен рассматривали, а потом отмахивались от них. С другой стороны, продемонстрированная Мэтью коммерческая ценность еще больше подчеркнула его умение выбирать фильмы, и наконец-то наметилось движение со стороны Брэда Питта, который встретился с братьями Вачовски 3 раза за неделю после того, как его менеджер Карин свел с ними знакомство. Похоже, он услышал достаточно, чтобы полететь в Нью-Йорк для встречи с Натали Портман. Неизвестно, какое конкретное предложение он сделал, чтобы убедить ее бросить Мэтью и поддержать его. Мэтью тоже не сидел сложа руки, продолжая поддерживать тесный контакт с братьями Вачовски, но при этом намеренно позволяя стороне Илоны выкладывать новости, просачивая во внешний мир противоречия между переговорами двух сторон, такие как власти зарплата Мэтью, тот факт, что Скриданса Питтсурис в данный момент может найти только 60 миллионов долларов вместо 100 миллионов, запрошенных братьями Вачовски, и т.д. Всем известно, что Скриданса Питтсурис только что подписала инвестиционное соглашение с Warner Bros. На Хэнкок, а также работает над новой частью франшизы «Форсаж», поэтому вполне естественно, что в данный момент они не могут привлечь достаточно денег. Переговоры между Скриданса Питтсурис и братьями Вачовски на некоторое время зашли в тупик, но братья Вачовски и стоящая за ними компания благодаря своей шумихе и публичности в этот период создали громкую репутацию проекту «Облачный атлас» и привлекли внимание большого количества людей. Впоследствии Мэтью получил новость о том, что Брэд Питт попросил компанию «План Б» сформировать команду для координации переговоров и другой работы, связанной с братьями Вачовски и «Облачным атласом». Переговоры между двумя сторонами были конфиденциальными, и подробности выяснить было невозможно, но по все более холодному отношению братьев Вачовски к нему и Скриданса Мэтью понял, что они в горячей ситуации с «План Б», и что сделка действительно может быть достигнута. Когда наступил май и в Северной Америке стартовал очередной летний сезон, Мэтью был поглощен напряженным графиком, занимаясь рекламой «Пиратов Карибского моря 2» и «Трансформеров», оставив Дэвида и Хелен присматривать за «План Б» и братьями Вачовски. В середине мая, когда он вернулся из 2 рекламных туров в Нью-Йорк и встретился с Хелен, он узнал, что братья Вачовски накануне сообщили агентству «Ангел Агенции» компании «Скриданса Питтсурис», что они официально прекратили переговоры между ними и открыли переговоры с «План Б» и Брэдом Питтом. «Питт умен», Хелен сказала Мэтью. Он привлек Натали Портман, используя ее в качестве прорыва, чтобы сблизиться с братьями Вачовски. Однако они все еще ведут переговоры, и неизвестно, когда они достигнут соглашения. Мэтью кивнул. «Что ж, давай немного надавим на них, я попрошу Натали о встрече». Глава 557. Красный Chevrolet свернул на Саут-Баффорд-стрит, и Натали поехала на встречу в кафе с Мэтью. В этот раз она приехала не только потому, что у нее была назначена встреча с Мэтью, с ней разговаривал Питт, чтобы узнать больше об отношении Мэтью. Натали подъехала к студии Дисней, припарковала машину у обочины, вышла из нее и направилась к кафе, расположенному по диагонали напротив студии Дисней. Видимо, Мэтью не слишком счастлив, подумала она, Изначально именно она предложила братьям Вачовски пригласить Мэтью на главную мужскую роль, но позже, когда Пит пообещал, что сможет платить ей сверхвысокую зарплату за инвестиции в облачный атлас, она перешла на сторону Питта, сотрудничая с его постепенной атакой на братьев Вачовски. Да, главным в этом деле были деньги. Привлеченная Мэтью компания Skadance Pictures смогла инвестировать только 60 миллионов долларов, компания Питта План Б обещала минимум 100 миллионов долларов. Низкие инвестиции означают низкий бюджет, что также означает, что зарплаты ведущих актеров будут максимально сжаты. Падме Амидала в трилогии приквелов «Звездных войн» заработала немного денег, и в подобных фильмах молодым актерам платят не так много, тем более не приписывая актеру успех фильма. Амидала открыла для нее всемирную известность, но никто в индустрии не верил в ее кассовую привлекательность и никто не был готов хорошо платить ей за последующие фильмы. Кроме того, поступление в университет, поездка в Иерусалим для дальнейшего обучения – все это стоит денег, и дело не столько в непомерной плате за обучение, сколько в сопутствующей рекламе. Мягкие статьи, которые трубили о том, что ее амбиции не связаны с Голливудом, статьи, в которых говорилось, что она актриса другого типа, статьи, в которых восхвалялись ее академические достижения, статьи, которые появлялись в престижных научных журналах, в которых обсуждалось ее отношение к Израилю, и т.д. Это не спонтанные действия СМИ, они стоят денег, больших денег на рекламу и пиар. Хорошая новость заключается в том, что деньги были потрачены не зря, и ей удалось создать образ актрисы-изгоя, которая соответствует предпочтениям еврейских шишек в голливудских кругах и обладает литературным талантом. Все эти годы последовательной работы со СМИ почти свели на нет деньги, которые ей заплатили за фильм. Ей нужно больше денег, если она хочет сделать дальнейшую карьеру в Голливуде и попасть на сцену своей мечты. Но ее зарплата в кино низка и совсем не пропорциональна ее славе, поскольку она так и не доказала свою коммерческую привлекательность. Поэтому 2 года назад был выбран фильм «Вендетта». По ее мнению и мнению ее команды, этот фильм среднего масштаба идеально подходил для нее, с большими сценами и сюжетными взлетами и падениями коммерческого фильма, но с высоким стилем, который встречается редко. Хотя тема фильма деликатная, это не помешает его выходу на рынок. Однако мировые кассовые сборы в размере чуть более 100 миллионов долларов совсем не оправдали ожиданий ее и студии, и она не смогла поднять цену на свои последующие фильмы, а за ее последний фильм заплатили всего 1 миллион долларов. В плане известности она обошла Джессику Альбу, но если говорить о зарплате, то Джессика и другие эпатажные актрисы на несколько голов выше нее. Когда она подошла к двери кафе, Натали вздохнула. Даже сейчас она не могла понять, «Вендетта» имела хорошую репутацию, аудитория была высокой, сетевые оценки очень высокие, критики хорошо оценили, все аспекты сарафанного радио использовалось. А касса, особенно самая важная североамериканская касса, всего лишь половина от стоимости производства. Это заставляет ее вспомнить нашумевший фильм «Леон», который также имел отличную молву и высокие рейтинги в то время, но провалился в североамериканском прокате. Натали покачала головой, избавляясь от лишних мыслей, и вошла внутрь, увидела, где находится Мэтью, после чего подошла к нему. «Привет, Мэтью!» – поприветствовала она. «Привет, Нат!» Хотя Мэтью по-джентльменски отодвинул для нее стул, Натали могла слышать некий холодок в его словах. Она знала, что Мэтью, должно быть, недоволен ею. Когда официант принес ей кофе, Мэтью посмотрел на Натали и недвусмысленно сказал: «Ты в курсе, что Лана и Энди приостановили переговоры со мной из Skadance Pictures?» Не дожидаясь, пока Натали что-нибудь скажет, он добавил: «Не кажется ли тебе, что ты должна мне объяснить?» У Натали было искреннее выражение лица. «Я просто познакомила его с Вачовски, я не знаю, как именно они вели переговоры. Ложь – это умение, которым владеют все актеры. Знаешь, у меня не было особого права голоса в этом проекте». Лицо Мэтью было спокойным, но в его словах слышалось раздражение. «Нат, ты знаешь, сколько всего пришлось потратить? Вся тяжелая работа, которую я проделал за месяц до этого, была потрачена впустую. Мне жаль, Мэтью». Натали выглядела искренней. «Мне очень жаль, что так получилось». Казалось, она разделяла его чувства. «Я сожалею, что познакомила Питта с Вачовски, но сейчас я действительно ничего не могу с этим поделать». Мэтью сделал 2 неровных вдоха подряд, как будто ему уже трудно было успокоиться. Натали неуверенно сказала: «Мэтью, разве тебе не предлагали много проектов? Ты не испытываешь недостатка в деньгах или ролях, и тебе не обязательно делать это для такого проекта, как этот. Ты думаешь, легко выбрать хороший проект?» Мэтью, казалось, снова начал злиться. «В тот вечер я просто заинтересовался проектом, и только после того, как я хорошенько все обдумал, я решил, что это редкий проект, и решил принять в нем участие, и по этой причине я потянул своего партнера вложить в него деньги, чтобы это произошло как можно скорее, и вот результат». Он вздохнул и повернул голову, смотря в окно. «Из всех фильмов, снимаемых в Голливуде каждый год, сколько из них действительно продаются?» Повернувшись к Натали, он спросил: «Что если бы твою роль украли, как бы ты себя чувствовала?» «Я понимаю», — Натали мысленно усмехнулась, но сказала успокаивающим тоном: «Со мной такое уже случалось». Мэтью кивнул. «Нат, свяжись ради меня с Вачовски и попроси их пока не подписывать контракт с Питтом и план Б. Мы с Дэвидом собираем средства и предоставим их уже в июле». Он махнул рукой. «Нет, они сейчас не отвечают на мои звонки. Скажи, что я хочу поговорить с ними лично». Натали поспешно ответила: «Я сделаю все возможное». Ее тон изменился. «Но Мэтью, я всего лишь актриса в проекте. Я не могу ничего обещать». Мэтью нахмурил брови на несколько мгновений, прежде чем сказать: «Я понимаю». Из этого разговора Натали могла видеть и слышать, какое значение Мэтью придавал этой роли, и вдруг вспомнила, что слышала от кого-то раньше, что из-за того, что фильм «300 спартанцев» стал огромным хитом, Мэтью отложил всю работу, которая попадалась на его пути, кроме проекта «Хэнкок», который был подтвержден ранее, и сосредоточился на переговорах по «Облачному атласу». «Тогда ладно». Мэтью положил купюру для официанта и встал, готовый попрощаться. «Нат, я буду ждать хороших новостей». «Хорошо». Натали осторожно кивнула. Мэтью и вышел из кафе. Наблюдая за его уходом через стеклянную стену, Натали не собиралась уходить, вместо этого она взяла свою чашку с кофе и медленно потягивала его. На полпути к чашке кофе, она потянулась к своей сумке и нажала на диктофон внутри, чтобы остановить его, затем достала свой телефон, отредактировала текстовое сообщение и отправила его Питту, договорившись встретиться с ним в офисе план Б. На губах Натали расплылась холодная улыбка. Мэтью был обречен. Он говорил о том, что просит ее о помощи, даже не упомянув о том, что она получит за помощь, в то время как Пит сделал четкое предложение. «Ты хочешь, чтобы я помогла тебе без всяких выгод? Ты шутишь? Этот проект с выходом Мэтью может потерять кассовую привлекательность, которая придет с выходом фильма позже, но она хорошо знает общепризнанную истину, что для великого проекта не нужен конкретный актер. Кроме того, есть она и Пит. Фильм состоит из историй, перемежающихся между собой, и можно было бы найти других замечательных актеров». Выходя из кафе и отъезжая на своем «Chevrolet» к план Б, Натали все еще думала о том, как она водила за нос Мэтью и как использовать его и братьев Вачовски в качестве пропагандистского инструмента в этом проекте. «Он не так умен, как о нем ходят слухи», — пробормотала она. «Натали, считай Мэтью, который даже не закончил среднюю школу, лишь удачливым простаком». Прибыв к зданию план Б, она встретилась с Питтом и еще раз подтвердила щедрое предложение, которое он сделал, прежде чем передать Питту диктофон. «Просто послушай», — сказала она беззастенчиво. «Это запись меня и Мэтью». Питт кивнул, подключился к компьютеру, надел наушники и торжественно прослушал один раз, затем еще два раза. «Очень хорошо». На лице Питта появилась улыбка. «Соответствует тому, что я узнал в ходе моего расследования». Он набрал номер телефона и прямо сказал собеседнику: «Ускорьте переговоры с Вачовски. Я хочу, чтобы вы завершили их до конца июня». Натали встала. «Тебе лучше поторопиться, Дэвид Эллисон уже собирает деньги». «Я знаю», — Питт был уверен. «Сюрпризов не будет, роль моя». Глава 558. После встречи с Натали сторона Мэтью не стала просто сидеть. Он и Дэвид несколько раз обращались к братьям Вачовски, и Вачовски не уклонялись от них. После нескольких бесед Мэтью понял, что братья Вачовски допускают варианты без Питта и полностью выжидают цену. Они использовали его, чтобы создать репутацию фильму «Облачный атлас», а затем пытались продать за хорошую цену. Хотя у Мэтью с самого начала были подозрения о дурных намерениях братьев Вачовски, он не жалуется, потому что он тоже использует их. Но он с Дэвидом так и не смогли перебить сторону Питта. Факт, что после того, Как компания Skadance Pictures подтвердила свои инвестиции в два проекта, ей не хватило средств. Другие студии обращались к братьям Вачовски, но ни одна небольшая компания не даст на проект почти 100 миллионов долларов, а компания масштаба «Большой шестерки» вряд ли даст Вачовски большую творческую свободу. Откровенно говоря, «Большая шестерка» никогда не испытывала недостатка в проектах. Возможно, именно активная позиция Мэтью заставила сторону Питта почувствовать угрозу, и к концу мая компания Питта «План Б» в основном согласилась с братьями Вачовски и подготовила проект сделки. «План Б» будет продюсером фильма «Облачный атлас», а Питт утвержден в качестве исполнителя главной роли. «Я очень разочарован Вачовски. Я работал над «Облачным атласом» большую часть времени до этого». Готовясь к рекламному анонсу на мероприятии Disney Pictures фильма «Пираты Карибского моря 3. На краю света», Мэтью дал краткое интервью по этому поводу. «Я сожалею о таком исходе». Его сопровождали телохранители, когда он направлялся к месту проведения мероприятия, и выглядел он так, как будто явно не хотел много говорить. Войдя в закулисный зал этой пресс-конференции, слегка сердитое выражение на его лице тут же исчезло без следа, приобретя вместо него теплую улыбку, поскольку Депп и Кира Найтли уже были здесь. «Привет, Депп!» Мэтью обнял Деппа, затем повернулся к Кире и раскрыл объятия. «Прошло много времени, Кира, но ты прекрасна, как всегда!» Кира также обняла его с улыбкой. Мэтью повернулся к Деппу и спросил: «Как у тебя дела с Кристофером Ноланом?» Депп покачал головой: «Я провалился. Они выбрали австралийского актера». Он слегка нахмурился. «Ты отказался от проекта Вачовски?» «Ну», — сказал Мэтью, разводя руками. «Не было никакого способа обойти это. Дэвид и я занимались продолжением серии «Форсаж» и не смогли получить 100 миллионов долларов, которые просили Вачовски. Поскольку финансирования не было, главный герой, естественно, был не мой». Депп вздохнул. «Очень жаль, Мэтью, они очень талантливы, некоторые их идеи заоблачные, креативные, они определенно редкие гении в жанре коммерческих режиссеров». Кира подхватила: «Депп прав, если я когда-нибудь снова возьмусь за фильм коммерческого жанра, Вачовски, одни из тех режиссеров, которых я буду рассматривать». Мэтью прекрасно понимает, что проницательное творение Вачовски действительно придется по вкусу большинству актеров, придумавших декорации и сюжет настолько интригующие, что, по словам Хелен, это похоже на очередную матрицу. Но объединив свои воспоминания, стиль братьев Вачовски и собственный опыт, полученный за годы погружения в коммерческие фильмы, Мэтью уверен, что это очередной провал. Возможно, работа получит хорошую молву, но хорошая молва не всегда равна высокой прибыли. Конечно, нельзя сказать, что у «Облачного атласа» не было потенциала для успеха, но, судя по всему, Мэтью считал, что проект с гораздо большей вероятностью окажется подводным камнем, чем успехом. Но даже в этом случае яма все равно маловато для Питта. Мэтью было ясно, что перед выходом «Облачного атласа» Питта нужно срочно загнать в другую яму. В этот момент подошел член съемочной группы, чтобы напомнить им, что пора идти на пресс-конференцию. «Разве ты не заметил, когда они шли к стойке регистрации?» Кира напомнила Мэтью. «Братья Вачовски просто используют тебя». Мэтью улыбнулся. «Я знаю». Кира увидела, что у Мэтью ясно осознает свои действия, и больше ничего не сказала. Трое прошли за кулисы, немного подождали, а затем, когда ведущий представил их, вышли на сцену и начали распродавать билеты на «Пиратов Карибского моря 3. На краю света». Коммерческие фильмы, безусловно, являются классическим примером того, что может стать хитом, особенно в наше время, и без достаточных рекламных и маркетинговых усилий у фильма все меньше шансов хорошо продаваться. Мэтью прекрасно понимал, что «Пираты Карибского моря 2. Гроб мертвеца» потребовали слишком много энтузиазма фанатов, и, поскольку качество фильма было не таким хорошим, как у первого, кассовые сборы третьего фильма, «На краю света», на самом деле не слишком оптимистичны, и, скорее всего, они не будут такими же хорошими, как у «Гроба мертвеца», и мировым кассовым сборам будет трудно превысить 1 миллиард долларов. Он лишь один из главных актеров в этой серии, даже не титульный продюсер, и не имеет права голоса в постпродакшне, так что ему ничего не остается делать, кроме как смотреть. Конечно, даже если бы ему позволили руководить постпродакшеном, он никак не сможет сравниться с Джерри Брукхаймером и Гором Вербински. Мэтью по-прежнему самокритичен. Пресс-конференция прошла хорошо, и все шло по установленному актерским составам порядку, Но когда Мэтью вышел после ее окончания, его снова заблокировали репортеры, задававшие вопросы об облачном атласе. Борьбу за проект «Облачный атлас» вы проиграли. Молодой репортер спросил вслух. Это был удар для вас, Мэтью провел все шоу, конечно же, демонстрируя отношения и гордость, которые должны быть у большой голливудской звезды, когда она сталкивается с такой ситуацией. «Позвольте мне сказать вам кое-что», — сказал он. «Когда мне было 18 лет, я спал на матрасе, испачканном, который я притащил из мусорного контейнера, стоявшего за отелем, где каждые полгода выбрасывали старые матрасы. Теперь я здесь с вами, говорю о фильмах, о своей карьере, и эти воспоминания напоминают мне о том, что нужно быть благодарным, поэтому я никогда не буду жаловаться на то, что имею, ведь все на свете прекрасно». С этими словами он повернулся и сел в машину, чтобы успеть на очередную рекламную встречу. С наступлением летнего сезона это самый важный и напряженный сезон в году для такой типичной звезды коммерческого кино, как Мэтью. Летний сезон очень важен для него по сравнению с необязательным сезоном вручения наград. 2 часа спустя Мэтью сидел на медиапромоушене для актеров фильма «Трансформеры», с легкостью отбирая внимание у главного актера Шайа Лабафа и главной актрисы Меган Фокс, несмотря на то, что он всего лишь актер озвучивания. Поскольку продюсер Стивен Спилберг стоял за кулисами, а Майкл Бэй ранее пережил фиаско со своим последним проектом, из всего актерского состава «Трансформеров» больше всего внимания СМИ досталось именно ему. «Могу я спросить вас, Мэтью, почему вы выбрали фильм «Трансформеры»?» Это был вопрос многих журналистов. Помимо высокой оплаты за озвучку, этому игрушечному фильму с живым действием действительно не хватало привлекательности. Мэтью естественно ответил, это был выбор о воспоминаниях, о детских игрушках, о детских чувствах. Его выражение лица стало серьезным, когда он посмотрел на Майкла Бэя. «Я очень благодарен Майклу за то, что он дал мне шанс увидеться с игрушками моего детства». На сцене воцарилась тишина, все смотрели на Мэтью. Шайа Лабаф смотрел на Мэтью гневным взглядом. То, что произошло на съемочной площадке DreamWorks, не входило из его головы. Он посмотрел на Мэтью со вспышкой отвращения и ненависти в глазах. Яркие глаза Меган Фокс тоже упали на Мэтью, в них был намек на самодовольство. Майкл слегка повернулся к Мэтью и продолжал улыбаться и переглядываться с остальными, казалось, улыбаясь в ответ на то, что Мэтью только что сказал. Съемочная группа общалась с Мэтью 2 дня назад и разработала рекламную стратегию, чтобы продать сентиментальность и возбудить больше воспоминаний через слова Мэтью, человека подходящего возраста, родившегося в 1980 году. Что касается эффекта, то он будет зависеть от реплик и исполнения, подготовленных Мэтью. Глава 559. Когда речь идет о таких вещах, как показ чувств, Голливуд, безусловно, является ведущей киноиндустрией мира, и Мэтью более или менее разбирается в этом. Поскольку команда фильма «Трансформеры» заплатили ему высокий гонорар, он, естественно, тщательно подготовился. Столкнувшись с сотнями репортеров на месте событий, он напомнил: «Вы должны были слышать, что я вырос в трущобах Техаса, и лучшей игрушкой, которую я получил в детстве, была модель Мегатрона, который был моим лучшим компаньоном и сопровождал меня в детстве». Видя, что Мэтью далеко не закончил свои слова, никто из журналистов не встал, чтобы задать следующие вопросы. Мэтью выглядел немного грустным. «Но когда я вырос, я бросил своего единственного спутника детства, я пренебрегал им, я забыл о нем, и то, что я сейчас нахожусь здесь, это должно быть судьба». Он снова смотрит на Майкла Бэя и с чувством радости говорит: «Поэтому я хочу поблагодарить Майкла. Именно его приглашение напомнило мне, что у меня когда-то был такой спутник, с которым я рос». Почему-то задавшая вопрос журналистка вспомнила о своей любимой тряпичной кукле в детстве и о том, куда ее выбросила. Многие люди думали о своих любимых игрушках в детстве, и их поступки отличались от того, что сказал Мэтью. Игрушки, которые ценились, когда только появились, быстро надоедали и в конце концов выбрасывались. Они были для меня последней отправной точки, прощанием с детством. Мэтью говорил медленно, но с удивительной четкостью. «Игрушки играют незаменимую роль в нашем детстве, мы вливаем в них свои эмоции, давая жизни и способности каждой из них, они также когда-то были творцами нашего воображения и богато украшали наше детство, наверное, никто не задумывался о том, чтобы попрощаться со своими игрушками». Майкл Бэй вдруг понял, что слова Мэтью были заразительны, Они скорее всего вызовут эмоции у достаточного количества людей. Он просто использовал детский дух, который есть у каждого, как оружие, чтобы нанести прямой удар по тому, что когда-то было самым важным в жизни многих взрослых. У кого в детстве не было любимой игрушки? Сколько из нас выросли и выбросили игрушки, которыми когда-то так дорожили? Может быть, в детстве они не казались чем-то особенным, но когда вы вспоминаете о них во взрослой жизни, разве вы не испытываете сожаления? Он сжал кулаки. Миллионы долларов, которые он потратил на Мэтью, были потрачены не зря. Ему следовало догадаться, что лучше не делать историю о встрече мальчика с роботом и просто взять Мэтью в качестве основы. «Майкл, я хочу еще раз сказать тебе спасибо». Мэтью казался полным благодарности. «Когда я был в озвучке и произносил «я», Мегатрон, я почувствовал, что ты дал мне идеальное прощание, чтобы я мог торжественно попрощаться с ним, и я буду использовать его, чтобы помнить все игрушки, которые принесли мне смех и оставались со мной на протяжении всего моего детства». В этот момент Мэтью сделал паузу, и воцарилась тишина, а многие журналисты застыли в раздумьях, будто думая или вспоминая что-то. Внезапно раздались слабые аплодисменты из ложи прессы, затем все больше и больше людей аплодировали, и вскоре сотни присутствующих журналистов аплодировали вместе, отвечая на только что сказанное Мэтью аплодисментами. Майкл Бэй, видя такую реакцию на мероприятии, не мог не аплодировать, его взгляд бессознательно упал на Шайю Лабафа, парня, которого поддерживают большие ресурсы Стивена. Если бы не Спилберг, как он мог выбрать такого никчемного исполнителя главной роли? Меган тоже хлопала. Мэтью действительно лучший в бизнесе, несколько слов вызвали такие эмоции. Она до сих пор помнила завистливые и ревнивые взгляды двух своих подруг, когда рассказала им о том, что провела ночь с Мэтью. По какой-то причине ее взгляд также обратился в сторону Шайи Лабафа. Многие вещи действительно не могут причинить боль без сравнения, и, судя по ее предыдущей серии выступлений, ей повезло, что ей удалось избавиться от Лабафа. Женщина-репортер, задавшая вопрос ранее, хоть и не была старой, но была ветераном-практиком и могла смутно понять, что это должно было быть рекламной и маркетинговой уловкой, но Мэтью казался настолько искренним и, возможно, даже излишне эмоциональным, что люди бессознательно следовали за его эмоциями, желая сопровождать его, когда он вспоминал своих товарищей по детству и вместе торжественно прощался с теми потерянными игрушками. Это чувство особенно заразительно. Майкл Бэй перевел взгляд с Шайи Лабафа и повернул голову, тихо беседуя с продюсером рядом с ним. Съемочная группа заранее продумала работу и специально связалась с Мэтью, чтобы попросить его подготовиться заранее, но они не ожидали, что Мэтью окажется настолько хорошо подготовленным. Съемочная группа могла бы пойти на поводу у этих слов Мэтью и сделать больше и максимально использовать привлекательность образа Мэтью. Майкл также вспомнил о первой игрушечной камере, которую он использовал в детстве, с которой началась вся его режиссерская карьера, и которая, похоже, была заброшена на чердаке его старого дома, поэтому, вернувшись домой, он попытается найти ее. Пресс-конференция закончилась на ноте ностальгии. Мэтью раздал автографы некоторым фанатам, участвовавшим в пресс-конференции, после чего перешел в заднюю комнату отдыха, куда сразу же подошел Майкл Бэй. «Это было великолепно!» – воскликнул Майкл с улыбкой. «Сейчас я жалею. С самого начала этот проект должен был быть снят с тобой», – Мэтью ответил. «Это не то, что мы можем решить», – Майкл вздохнул. «Действительно, если бы он мог решить, он бы точно, по крайней мере, не выбрал Шайю. Мне нужно кое-что обсудить с Томом Де Санто», – Майкл сказал с легким извинением. «Мне нужно идти. Ничего страшного, мне тоже нужно уходить». Мэтью подумал о предстоящей премьере «Пиратов Карибского моря 3» на краю света и взял на себя инициативу. «Майкл, «Пираты Карибского моря 3» выходит, у тебя есть время сходить на премьеру?» Майкл тут же ответил. «Если только расписание будет подходящим к тому времени, я обязательно приду». Мэтью попросил Беллу собрать вещи и тоже собрался уходить, чтобы позже забрать Александру Даддария со студии Warner. Хелен только что получила новую работу для Александра от Warner Bros. В качестве голоса Лоис Лейн в анимационном фильме супергероя DC «Смерть Супермена». По словам режиссера этого анимационного фильма, Лоис из Метрополиса, а Александра из Нью-Йорка – идеальный вариант. Кроме того, он слышал, что Warner Bros. И DC планируют анимационный фильм о происхождении Чудо-женщины. Мэтью поприветствовал Беллу и не успели они далеко уйти, как сзади раздался негромкий звук каблуков, и появилась Меган Фокс. «Привет, Мэтью!» — поприветствовала она. «Привет, Меган!» Мэтью повернул голову, чтобы посмотреть на Меган, и заметил, что ее внешность, кажется, немного изменилась. Не скрывая, что она сделала пластическую операцию, Меган сразу же сказала: «Я недавно сделала пластику губ и носа, как тебе? Разве я не красивее?» Мэтью сделал небрежный комплимент. «Ты всегда была красивой, это было излишне». Меган улыбнулась и сменила тему. «Скоро выходит «Пираты Карибского моря 3», верно?» Увидев кивок Мэтью, она добавила: «Можно мне прийти на премьеру?» Мэтью осторожно кивнул. «Конечно, я передам это и попрошу их прислать тебе приглашение». Меган счастливо улыбнулась и вдруг шагнула ближе и сказала прямо в ухо Мэтью: «Почему бы тебе не прийти ко мне сегодня вечером? У меня есть две подруги, которые жаждут встречи с тобой». Это заставило сердце Мэтью затрепетать, но он подумал об Александре и покачал головой. «Увы, должен отказаться, я попрошу команду отправить тебе приглашение позже». В последующий период Мэтью перестал думать о трансформерах и полностью ушел в рекламу «Пиратов Карибского моря 3». На краю света, пропустив из-за анонсов прием в честь приобретения компании Disney и компании Pixar, реинтегрированная дистрибьюторская компания также продемонстрировала сильные возможности, выпустив 4-300 театральных релизов. Незадолго до начала праздника Дня Поминовения в Лос-Анджелесе состоялась популярная премьера фильма «Пираты Карибского моря 3. На краю света», глава 560. В связи с тем, что премьера фильма «Пираты Карибского моря 3. На краю света» совпадает с Днем памяти в США, длинным праздничным уикендом, Disney Pictures возлагает большие надежды на кассовые перспективы фильма, который с 25 мая откроется в более чем 4300 кинотеатрах одновременно в Северной Америке, что на 110 кинотеатров больше, чем число кинотеатров, в которых в начале месяца состоялась премьера «Человека-паука 3». Премьера проходит на фоне целого ряда хороших новостей, таких как заявление Деппа о том, что он женится на своей девушке Ванессе. Если фильм будет хорошо продаваться в прокате, японские фанаты падают в обморок от волнения при виде Деппа в Токио для продвижения фильма, а североамериканские критики заявляют, что исполнение Деппом роли капитана Джека Воробья стало шедевром. В отличие от двух предыдущих фильмов, хотя Мэтью и Кира также были вовлечены в серию предпремьерных рекламных объявлений, рекламный план Disney Pictures был полностью сосредоточен на Деппе и капитане Джеке Воробье. Причина этого проста. В преддверии выхода фильма Disney Pictures дала поклонникам пиратов по всему миру еще один толчок к развитию. Известный продюсер Джерри Брукхаймер работает над «Пиратами Карибского моря 4», а Депп согласился продолжить роль капитана Джека Воробья. Роли Мэтью и Киры еще не решены, но для знающих уже ясно, что Уилл Тернер и Элизабет Тейлор покинут мир «Пиратов Карибского моря». В день премьеры Диснейленд в Калифорнии был переполнен, но это были не туристы, а пиратские фанаты, которые пришли рано утром, чтобы занять очередь на премьеру «Пиратов Карибского моря 3», следуя пиратской лихорадке, которую первые два фильма вызвали во всем мире. Премьера фильма стала беспрецедентным событием. Тысячи поклонников пришли в 6 утра, чтобы занять места, а некоторые даже выстроились в очередь у входа в Диснейленд накануне вечером, чтобы встретиться с Деппом и Мэтью. Многие из них были одеты как пираты и держали в руках игрушечные сабли, чтобы отпраздновать выход нового фильма. Длинная красная дорожка была устлана криками, но, конечно, самыми громкими были крики Деппа и Мэтью, двух звезд фильма, и их присутствие сводило зрителей с ума. Многие диснеевские персонажи, включая Микки Мауса и Дональда Дака, также нарядились в пиратские костюмы, чтобы развлечь публику. Мэтью с Александрой, держась за руку, прошел по красной дорожке сразу. После короткого интервью Мэтью вошел в театр, и когда он направился по длинному проходу в VIP-зал ожидания, Александра вдруг сказала: «Дисней не слишком серьезно относится к тебе, ты и твой персонаж получили гораздо меньше рекламы, чем в прошлый раз». Мэтью знал об этом уже давно и ответил, пока шел: «Это нормально, не то чтобы Disney Pictures не нуждалась во мне для участия в «Пиратах Карибского моря 4». На самом деле дело было не только в рекламе, он уже видел готовые монтажные работы у Гора Вербински. А Джерри Брукхаймер предупреждал его в самом начале, роль Уилла Тернера в фильме, которая была меньше и не особенно впечатляла по сравнению со вторым фильмом, также переходила от прежнего двойного ядра к единому ядру с Джеком Воробьем в центре. Другими словами, помимо Элизабет Суон, которая отошла на второй план во втором фильме, Уилл Тернер также уходит на второй план. Цель компании Disney Pictures ясна. Она хочет раз и навсегда утвердить капитана Джека Воробья в качестве ядра, а будущие сиквелы будут сниматься и создаваться только вокруг капитана. С точки зрения студии это нормально, и Мэтью не стал много говорить по этому поводу. В конце концов, у него не было власти диктовать постпродакшн, а сиквел приносил ему большие деньги. Конечно, он внес свою лепту в продвижение фильма «Пираты Карибского моря 3» на краю света, но не стал так усердствовать, как в случае с «Трансформерами». «Привет, Мэтью!» «Привет, Анна!» Приветственный голос Хелен раздался рядом, и Александра улыбнулась и тоже поприветствовала ее. Мэтью посмотрел сначала на Хелен, а затем на мужчину средних лет в очках, который шел рядом с ней. Хелен подмигнула Александре, которая тут же сказала: «Мне нужно в уборную». Хелен представила обоих. «Эндрю, это Мэтью Хорнер. Мэтью, это Эндрю Стентон». Мэтью немедленно протянул руку для рукопожатия. «Вы отец Немо. Приятно познакомиться с вами». Эндрю медленно проговорил: «Я всегда хотел познакомиться с вами, но не было возможности. Некоторое время назад Хелен сказала, что вы будете на приеме по случаю празднования Disney Pixar, но я не мог вас найти, к тому же я был занят в последнее время, так что в итоге я отложил встречу с вами до сегодняшнего дня», — объяснил Мэтью. «Я должен был работать с рекламными планами Disney Pictures, и мне пришлось пропустить прием. Зачем вы меня искали?» Эндрю улыбнулся. «Я прочитал то, что вы сказали о Мегатроне на анонсе трансформеров на днях, это меня поразило». Он явно не шутил. «Я возглавляю работу над сценарием истории игрушек 3, и эти ваши слова о том, что люди прощаются со своими игрушками, были отрезвляющими, и я хотел бы, чтобы история игрушек 3 использовала их соответствующим образом, вы не против?» Услышав это, Мэтью мысленно смутился, но он не показал и намека на это. «Конечно, мне нравятся мультфильмы студии Pixar. Такого рода вещи, даже если Эндрю не говорит, а просто берет и использует, в таком месте, как Голливуд, никто ничего не скажет. Я скажу спасибо от лица Pixar Studios». Эндрю сказал это с улыбкой, а затем сменил тему. Он посмотрел на Хелен. «Хелен рассказывала вам об...» Он огляделся вокруг и увидел, что рядом никого нет, после чего понизил голос и сказал: «Я говорил вам о том, что хочу адаптировать принцессу Марса, вас это заинтересовало». Вместо того, чтобы прямо ответить, Мэтью сказал: «В последнее время я выкраиваю время, чтобы прочитать оригинал, но я был так занят работой, что не успел закончить чтение принцессы Марса».